Глава 17. Гарри Редкин. Я пересек невидимую черту. Она отделяла ясный знойный день, подъем в гору, работу в спецотделе ФБР от темного полумрака дома, скрывавшего в себе холодное безжизненное тело. Тело той, с кем я еще на прошлой неделе обменивался улыбками за обедом в студенческом городке. Ангелика нравилась мне, но я все не решался пригласить ее на свидание. Почти прозрачную кожу подчеркивал безупречно подобранный оттенок бархатной ткани. Ангелика нравилась мне и сейчас. В стеклянном ларце она напоминала спящую красавицу. Я бы поцеловал ее. И, возможно, она ожила. Но я застыл в оцепенении. Глядя на труп, вместо ужаса я испытывал благоговение. Это напугало меня. Собственная реакция. Мне доводилось видеть трупы и раньше. На занятиях мы даже препарировали их, но я не испытывал ничего подобного. Может, потому что я не знал тех людей при жизни? Собственно, Ангелику я только хотел узнать. Кроме того, что она обладает привлекательной улыбкой и будущий дантист, мне ничего не было о ней известно. Но я опоздал. Поезд по имени Смерть ушел по неконтролируемому мной расписанию, забрав ее с собой. Я, наконец, осознал, что она мертва, заметив синие разводы, вытекающие из-под шейного платка. Приступ удушья сковал меня в цепкие лапы, но вдруг резко сменился подступивший к горлу тошнотой. Я выскочил на улицу, унося непереваренный завтрак подальше от места преступления. В ближайших кустах я шумно опорожнил содержимое желудка, пытаясь заодно избавиться от постыдного возбуждения при виде мертвой девушки. Переведя дух, я заметил блестящий предмет среди сияющих на солнце нитей паутины. Серебряный портсигар. Мне приходилось видеть его раньше, но я не мог вспомнить, где именно. Я поднял его и поспешил вернуться к коллегам. «Эх, Гарри, Гарри!» Такер перехватил мою находку рукой в перчатке и упаковал в пластиковый пакет. Затем строго посмотрел на меня. «Не самая лучшая идея оставлять отпечатки пальцев на уликах». «Прости, не подумал». Виновато отозвался я. «Проехали. Да и не факт, что это принадлежит нашему субъекту. Ты как?» «В норме», — сухо ответил я. В последнюю очередь сейчас хотелось обсуждать мое состояние. «Славно», — включился в разговор капитан Уилсон. «Что скажете об этом?» Он кивком указал на жертву. «Я ее знаю», — процедил я сквозь зубы. «Вот это поворот!» — оживился Такер. «Ну же, не томи с подробностями». «Ее имя Ангелика. Она учится на курс младше. Вернее, училась. Я не был близко с ней знаком, к сожалению». «К сожалению или к счастью? Здесь как посмотреть», — задумчиво произнес капитан. «Не придется, значит, плакать на поминках». «Почерк налицо», — продолжил я, на этот раз попытавшись трезво окинуть взглядом место преступления. «Он снова нарядил ее, прикрыв следы увечий. Заметьте, в этот раз он не замуровал ее в стену, не спрятал, как прежде. Он выставил на обозрение ее красоту, будто в музее. Теперь он играет в открытую. Играет с нами». «Вы полагаете, ему хочется признания?» — уточнил капитан Уилсон. «Безусловно. Что-то изменилось в его личности. Возможно, ему стало скучно. Вы нашли лишь одно его захоронение, а сколько их всего, только Богу известно». Такер приблизился вплотную к стеклу, разглядывая детали. «Посмотрите сюда. У нее сумочка. У предыдущих жертв не было аксессуаров. И, кажется, внутри что-то есть». Не дожидаясь прибытия криминалистов, Такер и капитан Уилсон сняли стекло с ящика. Клатч действительно хранил послание. Вырезки из пожелтевших газет. «И что ты хочешь нам сказать?» — спросил, словно обращаясь к убийце, капитан Уилсон. При этом он смотрел прямо сквозь меня. Мне снова сделалось дурно. На этот раз я ощутил укол чувства вины. Это удивило меня. С чего вдруг? Даже если я пошел бы на сближение с Ангеликой, помогло ли это спасти ее от рук маньяка? Объективно, что случилось, то случилось. Такой путь выбрала ее душа. Я здесь ни при чем. Капитан, Такер, Лиза и я засели в переговорной, нависнув над разложенными на столе газетами в прозрачных пакетах для улик. Все страницы были истрёпаны временем, датированы 2000-м, 2001-м, и лишь одна была свежей. Она отличалась по цвету и была выпущена в январе этого года. Я взял вырезку в руки и чуть было не поперхнулся. С черно-белой фотографией к статье мне улыбалась Марго. То, что я снова знал возможную жертву, было странно и могло выглядеть даже подозрительным, поэтому я промолчал. Объявление рассказывало о Маргарет Тейлор, пропавшей без вести в новогоднюю ночь. Я целовался с ней на вечеринке в клубе 911. Это была случайная девушка, оказавшаяся рядом в момент, когда часы пробили полночь, ознаменовав приход Нового года. Марго взялась из ниоткуда, шепнула на ухо свое имя, оставила вишневое послевкусие на моих губах и растворилась среди фонтанов праздничного конфетти. Может, все же стоит рассказать коллегам об этом случае? Я плохого не делал. Чего я боюсь? Хотя, если это послание серийного убийцы о его очередной жертве, мое знакомство с ней не стоит афишировать. Все же это странно. Очень странно.